А что еще сильнее радовало, большая часть внутренних органов вновь начала нормально функционировать. Теперь я, например, даже могу дышать, не испытывая при этом адского жжения сначала в горле, а после еще и в груди. Но вот что до внешней части тела, она восстанавливалась уже не столь быстро и хорошо, ибо от нее уже моя жизнь зависит не столь сильно, и из-за этого регенерация отдает предпочтение восстановлению внутренних органов, а до внешней же части, в свою очередь, доходят лишь остатки. И соответственно, поэтому, даже спустя такой срок, мои органы чувств так толком нисколько и не восстановились, отчего я так и не могу узнать хотя бы примерно, что происходит сейчас в моем окружении и что сейчас вообще творится со мной. Только одно за это время я понял точно, это странное чувство действительно то, о чем я подумал. А все потому что, начиная с одного момента, когда боль затихла на достаточном уровне, я начал ощущать удовольствие от прикосновений ко мне кое-чего мокренького, после чего, спустя небольшой промежуток времени, и даже несмотря на всю боль, что я испытывал в этот момент, у меня встал. И в это трудно поверить, но, вследствие продолжающихся мокреньких прикосновений к моему члену, учитывая мое состояние, в один момент я кончил. А потом же, пока я охреневал от происходящего, мой член, даже не успев толком вновь подняться, вторично оказался сжат губками и обласкан язычком. И следом за этим, так это еще повторилось один раз, пока ко мне, наконец, не вернулось в более-менее нормальном состоянии зрения со слухом. В нетерпении открыв, в конце концов, прозревшие глаза и слыша хлюпающие звуки минета, вначале я увидел лишь все тот же потолок комнаты, в которой потерял сознание, при этом чуть не умерев. Следом за этим, буквально прорываясь через боль, я повернул голову в обе стороны, осмотревшись, как итог, это точно та же самая комната. Более в ней никого, кроме меня и еще одной личности, вроде как, нет. А еще, как выяснилось, я лежу в сраной луже из собственной крови, которой, кстати говоря, столь много, что вообще непонятно, как я до сих пор жив. Но на деле это все меня, пускай и интересовало, однако точно не так сильно, как узнать, что сейчас нахрен происходит со мной, и кто же мне до сих пор продолжает столь усердно насасывать. Нет, я, конечно, вижу макушку этой девушки с белоснежными волосами, но нужно убедиться в том, что это именно та самая, о ком я думаю. А потому, несмотря на еще большую боль, я смог кое-как поднять голову, убедившись в своем предположении. Девушка, сидя на коленях меж моих расставленных в стороны ног, тихо постановала, смотря прямо на меня своими ярко-лазурными глазами, при этом вовсю продолжая то поднимать, то опускать голову, заглатывая член почти на полную и немного подрачивая его основу пальчиками одной руки, пока ее вторая рука в этот же самый момент активно двигалась двумя пальчиками у нее в расстегнутых и приспущенных джинсах. «Ха-ха-ха», попытался произнести я, закашлившись и тут же от боли опустив голову. Сразу следом за этим уже девушка приподняла голову, резко отлипнув губами от члена, из-за чего по комнате разошелся соответствующий хлюпающий звук. «Не советую говорить в таком состоянии». «Мхмм», произнесла она, взявшись свободной рукой за полностью покрытый ее слюной и моим предэякулятом член, начав его дрочить, при этом второй, судя по звукам и ее уже куда более громким стоном, не переставая дрочить себе. «Это очень, мха, глупое решение. Не умрешь, конечно, ммм, но затянешь процесс с восстанов. Ах, ления, а тебе и так он обойдется в боль. Ах-ах-ах», резко-крепко, почти до боли, сжав член, заработала она обоими ручками еще быстрее, кажется, кончая, ммммм, и длился ее оргазм на протяжении секунд 10. Но после этого еще ничего не закончилось. Она, тяжело дыша, наконец перестала столь крепко сжить член и вернулась к прежнему, среднему темпу. И только следом за этим, заодно вновь начав орудовать у себя в трусиках пальчиками тихо, редко постановать, она в конечном итоге заговорила. «Ты слишком долго медлила и из-за этого, в конечном счете, чуть не погиб, к моменту, когда я заинтересовалась сказанным тобой, яд, что к этому моменту уже полностью заполнил почти все твое тело, расплавил большую часть твоих жизненно важных внутренних органов. Тебе повезло, что мозговая активность человека даже преподобная еще сохраняется на протяжении нескольких минут, а у человека, пускай и с таким слаборазвитым даром, и того больше. Только за счет этого сознание внутри тебя не загасло окончательно, пока я проделывала все необходимое для спасения твоей жизни. И это не только отключение подачи яда в комнату, применение на тебе сильных медикаментов собственного производства, но еще и то, чем я сейчас продолжаю заниматься, проговорив, показательно сжала она чуть сильнее член. Несколько секунд из-за сумбурности происходящего и сказанного я пытаюсь соединить воедино услышанное, а после до меня, наконец-то, доходит. Дар, да, мой дар, если кратко и простыми словами, это регенерация. На данной стадии развития работает лишь при прямом контакте с целью, и стимулируется он так же, как и любой дар, с помощью желаний. Потому мне и приходится заниматься этим. Причем, дабы ты получил от него наилучший эффект, который тебе вначале был жизненно необходим, мне нужно было использовать наилучшие способы для собственного возбуждения, а таковых всего три – оральный, вагинальный и анальный секс. Лучше всего себя показывается, разумеется, вагинальный секс. Однако с учетом того, в каком положении ты находился и того, что вначале твой член даже не откликался на все мои усилия, не говоря уже о том, чтобы достичь полноценной эрекции, думаю, очевидно, что не вагинальный, на анальный секс совершенно не подходили под ситуацию. Оттого мне и пришлось прибегнуть к оральному сексу, совмещенному с собственной мастурбацией. В конечном счете мне удалось добиться необходимого, и спустя некоторое время член сначала начал отзываться, вскоре уже после этого достиг эрекции, а впоследствии вовсе смог успешно эякулировать мне в ротовую полость. Я бы поблагодарил, но, успеешь еще, не дала она мне договорить, сказав вообще иное. Сами по себе подобные услуги, по применению к кому-то моего редкого дара, стоят у меня очень дорого. А с учетом еще таких дополнительных факторов как-то, что мне, в частности, пришлось глотать несколько раз твой эякулят, и вообще в целом дополнительно стимулироваться, дабы ускорить и улучшить работу дара, цена для тебя за это вырастет в несколько раз. Вот только мало того, что это ты и виновата, что я в таком состоянии, так я еще и не просил о таких дополнительных моментах, как глотание моей спермы. Да, не просил, но я, делая это, лучше от этого возбуждаюсь, а в твоем случае именно это тебе и было нужно. Да, вероятно, это сыграло минимальную роль и практически точно не стоит той цены, которую я запрошу за это. Однако ты, увы для тебя, в этот момент находился без сознания, а потому от тебя это действительно никак не зависело. Тем не менее, это произошло, а значит, цену надо уплатить в любом случае. К тому же, когда твоей жизни уже ничего по большей части не угрожало, я на время остановилась и сделала все необходимые анализы, дабы удостовериться в твоих словах. Я была готова к тому, что результат может сразу не проявиться, но вопреки моим ожиданиям первый же тест на демонический фон в тебе показал странный результат. Твой показатель в нем в несколько раз превысил тот, который есть у взошедших на второй этаж. Желая убедиться в этом, я провела тест еще несколько раз и всегда он показывал аналогичный результат, а значит ошибки быть не может. Как и в том, что ты взошел где-то примерно на второй этаж. Будь иначе, ты бы либо умер от яда раньше, чем я тебе помогла, либо же наоборот, моя помощь тебе была бы особо и не нужна. Вот так я и убедилась в сказанных тобой словах, решив, что согласна работать на тебя. Вот так просто, даже без обсуждения условий, только из-за моего демонического фона. Видимо, ты не знаешь, но демонический фон, превышающий норму хотя бы на несколько процентов, это крайне редкий случай, примерно 1 на миллиард. Твой же случай явно еще более уникальный, учитывая, во сколько раз он превышает норму, так что любой настоящий ученый, узнав об этом, захочет исследовать нечто столь редко. К тому же, глупо на твоем месте полагать, что я удовлетворилась лишь одним тестом. Просто тест на фон оказался первым и самым показательным. Кроме того, перед тем, как согласиться на встречу с тобой, я запросила о Виолетте всю информацию о тебе, и получила ее, в том числе всю самую личную, включая сколько раз вы в каждую из встреч занимались сексом и сколько раз при этом ты смог эякулировать. Отсюда же я и узнала, то что ты смог за пару дней резко достичь второго этажа, что является аномально быстрым ростом. Ну а что до обсуждения условия, я уверена, мы найдем точки соприкосновения, благодаря которым и сможем сойтись во взаимовыгодном союзе. Заявляешь такое прямо после того, как чуть не убило меня. Вновь это ребяческая позиция. Настоящие взрослые люди не идут на поводу у эмоций и сопротивляются своим низменным желаниям, вроде той же мести. К тому же, я же тебя и спасла от смерти. И прежде, чем ты вновь что-то скажешь, заявлю вот еще кое-что. Даже если я стану просто твоим наемным рабочим, я уверена, что под моим руководством твои заводы по производству подавителей смогут удвоить продажи за первые же 3 месяца, при этом и далее продолжая только наращивать темп в геометрической прогрессии. А есть вариант на то, что ты станешь не просто рабочим. Конечно, в зависимости от исключительного твоего тела и дара, я рассматриваю разные положения, слуги рода, наложницы и, конечно же, жены, произнесла она с флегматичным лицом, продолжая мне в этот момент методично дрочить. Глава 16. Сказать, что я в тот момент охренел от услышанного, все равно, что ничего не сказать. Во-первых, мягко говоря, далеко не самое приятное до этого произошедшее между нами, когда она чуть не убила меня. Во-вторых, странное, происходящее в данный момент, как я лежу на полу, в луже собственной крови, практически не в силах двигаться, а она одной рукой дрочит мне, а другой – себе. В-третьих, ее практически монотонное при всем при этом лицо с голосом, которые не являются полностью таковыми лишь потому, что она продолжает дрочить себе, из-за чего из нее вырываются тихие и не очень стоны, а лицо периодически скрючивается в блаженном удовольствии. И в-четвертых, пиздец, какое ее серьезное заявление только что, что, якобы, она, при всем при этом, планирует стать, либо слугой моего рода, либо моей наложницей, либо вообще женой. Просто пытаясь уместить все эти 4 фактора в голове, у меня ничего не вышло. Вероятно, конечно, это связано с тем, что я в этот момент уже едва сдерживался, чтобы не кончить в очередной раз, а она, заметив это, тут же опустила свою голову вниз и, одним движением заглотнув член, начала отсасывать его, при этом внутри в этот момент играясь язычком с головкой, отчего сдержаться у меня уже не вышло. В следующую секунду я кончил. Она же, даже не дернувшись от этого головой и не переставая себе дрочить, лишь тихо, наряду с этим постановая, все приняла. И стоило из моей головки выйти последние капли, как она с закрытыми глазами медленно приподняла голову носом кверху, следом за чем разом сглотнув все одним большим и очень сексуальным глотком, а после, окинув меня оценивающим взглядом, в это же мгновение вытирая большим пальцами губы, выдала: «Теперь ты восстановился до достаточного уровня». «Что?» – с трудом спросил я, глядя, как она, вставая на ноги, не глядя, скинула с себя халат на пол. «Не беспокойся, от тебя ничего не требуется, я все сделаю сама», – стянула она с себя свой бежевый свитер, оставшись лишь в бесснежном бюстгальтере, трусиках и синих джинсах, что она следом и начала с себя стягивать. «Стой», – понял я, – «к чему, скорее всего, это все. Ты же не собираешься, я же говорила, больше всего удовольствия я получаю во время вагинального секса, так что именно к нему мы сейчас и прибегнем», и сказав это, она откинула джинсы в сторону, стоя передо мной лишь в трусиках и бюстгальтере. «Но, подожди, какой нахрен вагинальный секс, я даже до сих пор не всеми пальцами двигать могу и все еще отлично чувствую, какой пиздец у меня творится внутри с внутренними органами. Потому мы и будет заниматься им исключительно в позе наездницы», — стянула она с себя мокрые трусики, откинув их в сторону. Сразу следом за этим она одной ногой перешагнула через меня, а после же этого, оказавшись киской примерно над членом, что как назло в этот раз удивительно быстро встал, начала опускаться вниз. «Эй, ты это серьезно?» — полностью опустила она на колени, обхватив одной рукой член. «Ты буквально только что мне втирала, что лучше мне даже не говорить, чтобы не затягивать восстановление, а сейчас хочешь скакать на переломанном мне?» «Нет, я не хочу скакать на тебе. Как я сказала чуть ранее, я намерена сейчас заняться с тобой вагинальным сексом в позе наездницы. Да ты меня сейчас дрочишь, что ли, блять? Правильно говорить, я тебе сейчас дрочу, а не, я тебя дрочу», — с каменным лицом заявила она, не переставая дрочить член, и в этот же момент медленно опускаясь и пристраиваясь к нему киской, из которой вовсю течет естественная смазка. Понимая, что вести с ней диалог сейчас бесполезно, то ли потому, что она меня дрочит, то ли потому, что она действительно с тараканами в башке, я лишь тихо процедил: «Только, блять, аккуратнее, пожалуйста». И в следующую секунду она, спустившись на достаточное расстояние и направляя одной рукой член, с трудом засунула его головку к себе в киску, тихо простонав и остановившись. «В чем дело?» — не понял я. «Я давно не занималась сексом, чуть тише обычного», — Через тихие стоны, ответила она, смотря под себя и пытаясь медленно двигаться бедрами, чтобы член пристроился в ее поразительно узкую киску. Но как так, секс отнимает очень много времени и дает очень мало. Куда выгоднее потратиться на создание подавителя собственного производства, после которого уже можно спокойно работать в заполученное время. И когда ты последний раз занималась сексом, и пока мы продолжали этот диалог, из меня уходила последняя злость, смотря, как она нелепо и болезненно вводит в себя понемногу член, каждую секунду от этого содрогаясь всем телом и тихо постанывая. Причем, то ли болезненно, то ли от наслаждения, то ли одновременно от того и другого. Несколько лет назад, видимо, устав играться с этим, тратя на это столь много времени, она разом опустилась на полную длину члена, отчего и вскрикнула, при этом аж выгнувшись всем телом и закинув голову к потолку. И может быть, я бы от такого зрелища возбудился еще сильнее, вот только я это заметил лишь краем глаза, потому что стоило ей только резко сесть на меня, как меня словно молнией ёбнуло. Вот настолько это было больно, и из-за этого я, резко закрыв глаза, вздрогнул всем телом, пытаясь побороть болезненные ощущения и не закричать во весь голос. Это было трудно, очень трудно, но по итогу из меня вышло лишь несколько протяжных и очень болезненных стонов. Но, к моему сожалению, это было лишь начало. Даже не открывая глаз, я слышал, как девушка громко стонет, не в силах сдерживаться, и чувствовал, как она в этот же момент медленно двигает тазом из стороны в сторону, пытаясь привыкнуть к размеру, пока ее киска в этот момент чуть ли не до боли сжимает член. Однако это еще было не худшее. Через какое-то время девушка, наконец адаптировавшись к величине члена, перестала двигать тазом из стороны в сторону и вместо этого начала его аккуратно приподниматься, сразу же следом за этим опускаясь. И если она со временем к этому привыкала, а в ее стонах прослеживалось лишь наслаждение от этого и ласок собственных сосочков, то вот что касается меня, мне было невероятно приятно. Но, правда, это лишь что касается члена. Большая же часть остального тела изнывала от адской боли каждый раз, стоило ей только усесться на меня. И ведь дело даже не в ее весе. Чисто по ощущениям, она весит даже меньше Алисы, что тоже сама по себе достаточно худенькая и имеет хоть какой-то вес только из-за своей немалой груди, подкачанной попки, небольшого количества мышц и аппетитных ляжек. Дело же тут исключительно в том, насколько все было хреново в этот момент с моим телом. Меж тем, справедливости ради, не могу не отметить, что ее действия также имеют для меня и положительный окрас. Прежде всего, регенерация от ее дара действительно усилилась, помогая восстанавливаться мне чуть быстрее, а также, что, пускай и чуть позже, привыкнув немного к боли и получая удовольствие, как от ее сладострастных стонов, так и от ее уже разогнавшихся движений, я смог кончить. Причем, далеко не просто кончить. Видимо, из-за того, что эффект ее регенерации концентрируется в точке прикосновения и уже после расходится по всему остальному телу, я буквально ощущал, как, кончая в ее лоно, сперма в моих яйцах тут же восстанавливается, сразу же пускаясь в ход. В итоге, когда в ее лоне уже не оставалось места, ей пришлось приподниматься, слезая с члена. И как только она приподнялась, из ее слегка раздвинутой в сторону пальчиками киски вытекло просто ненормально огромное количество семени, что еще какое-то время после этого продолжало из нее вытекать. И не успел я после этого немного отдохнуть, как девушка вновь взялась за опавший член и произнеся томным голосом: «Нужно его приподнять», нежно облизнула его. Глава 17. Наконец закончили, тяжело дыша, обессиленно проговорил я, завалившись на один из стульев. Не совсем, столь же тяжело дыша и сидя напротив меня на столе с раздвинутыми в стороны ножками, проговорила она. В каком это еще плане? Она не спешила с ответом, осматриваясь по сторонам в поисках чего-то, и, наконец, найдя это, указала туда пальчиком, сказав: «Подай». Я посмотрел туда, куда она указала, и вскоре увидел небольшую коробочку с салфетками. Но вставать и нести ее к ней я не спешил. Вместо этого перевел обратно взгляд на нее и спросил: «А пожалуйста?» Небольшая заминка от нее, в которую она осматривает меня, что-то обдумывая, а после ответила: «Надеюсь, ты так ужасно шутить. А с этим есть какие-то проблемы? С чем именно? С твоим ужасным чувством юмора или с твоими детскими замашками?» «Понятно», — протянул я, поняв, что обсуждать с ней это бесполезно. Кое-как поднявшись со стула, едва чувствуя уставшие до изнеможения и все еще болящее тело, Я прошел к салфеткам и, взяв их, подошел к девушке, после чего, взглянув на ее киску, из которой до сих пор продолжало вытекать мое семя, уже залившее часть стола, спросил: «Помощь не стоит, я и сама быстро справлюсь с этим, а ты же будешь только мешать мне в этом», с каменным лицом ответила она на мою шутку, взяв из моей руки коробочку, сразу же вытянув несколько салфеток. «Как скажешь», прошел я назад, сев обратно на стул. «Так что ты там говорил о том, что мы еще не закончили? Лично я теперь полностью пуст, так что меня не хватит и на еще один раз, даже учитывая твою регенерацию». «Я не о сексе», уже отложив в сторону коробочку и слегка нагнувшись вперед, тщательно вытирая свою киску, ответила она. «К тому же, если ты не заметил, из-за регенерации ты потерял уже где-то примерно 9 килограммов, так что пытаться дальше восстанавливать твое тело таким способом практически бесполезно». «Что, 9 килограмм?» Осмотрел я свое тело, что действительно стало меньше и худее настолько, что, если слегка присмотреться, это уже становится заметно. Ничего удивительного в этом нет. Будь то эффект пассивной регенерации от собственного дара, эффект чужого дара, например моего, или же эффект медикаментов, неважно. В любом случае для любой регенерации организму нужны биоматериалы, которые, по большей части, изначально берутся из запасов жира в организме. А так как сам дар сводит процент жира в организме к минимуму, делая тело максимально атлетичным, то вполне естественно, что этих запасов надолго не хватает. И когда эти запасы подходят к концу, регенерация начинает поглощать мышцы. В твоем же случае разрушения организма были критически, и на его достаточно длительное восстановление ушло очень много биоматериала. Сюда же добавь еще траты организма на воссоздание большого количества эякулята. Именно так за эти полтора с лишним часа у тебя и потратилось порядка 10 килограмм, из которых большая часть – это мышцы, договорила она, выкинув в сторону уже третью испачканную салфетку и взяв четвертую из коробочки. И тут я кое-что вспомнил, а именно, вспомнил то, что при попадании в больницу у меня были, пускай и явно куда менее ужасные, но все же достаточно серьезные ранения, на восстановление которых тоже должно было уйти немало биоматериала. Однако тогда, то ли я не заметил, то ли потери биоматериала были сведены к минимуму. И, как мне кажется, именно там был второй вариант, ибо есть так называемые. А как же инъекции биоматериалом, вроде той же глюкозы? Для начала, раз ты, судя по всему, это не знаешь, подмечу. Инъекции биоматериалом различаются на те, что используются на обычных людях, и на те, что годятся исключительно для людей с даром. А разница какая? Те, что для обычных людей, крайне малоэффективны, потому-то у меня их и нет. Те же, что для людей с даром, идут с некоторыми сильными добавками, которые могут навредить людям без дара, потому-то их и используют лишь люди с даром. И из-за этого же они в разы эффективнее. И у тебя они есть, разумеется, кивнула она, продолжая вытирать себя, так ни разу за все это время и не взглянув на меня. Тогда почему? Я хотела их применить, но решила перед этим тебя предварительно проверить на интоксикацию. Тут-то я и обнаружила, что твое тело и так имело интоксикацию в опасных пределах. Блять, вспомнил, значит, что-то об этом. Ага, как Луис мне говорил об интоксикации и том, что я буду на волоске от нее, из-за этого мне и пришлось отказаться от инъекции биоматериалом. Вот только есть одно но, мне это уже не нравится. И что же это за но? Я ведь уже говорила тебе, что применяла на тебе сильнодействующие препараты собственного производства. Выходит, да, норма токсинов в тебе была превышена. Вернее, даже будет сказать, в момент введения препаратов в тебя она вышла за критические рамки, из-за чего ты мог умереть. Тем не менее, проделанные нами сейчас манипуляции несколько помогли твоему организму в борьбе с интоксикацией, однако норма токсинов все еще превышена, и это может сулить для тебя очень большими проблемами, если не решить этот момент в ближайшее время. И какие же это, например, проблемы? Например, постепенный отказ одного внутреннего органа за другим. Охуительно ничего, блять, не скажешь. Потому, даже несмотря на то, что почти все основные повреждения организма устранены, тебе нужно хотя бы до конца сегодняшнего дня остаться здесь. Кто-то из моих людей принесет тебе достаточно еды, и когда мы оба достаточно восстановимся, вновь проделаем необходимые процедуры, то есть потрахаемся, можно и так это назвать, проговорила она, закончив вытирать себя со столом и выкинув в сторону уже хрен знает какую салфетку. А если я вернусь сюда через время, когда лечение уже будет необходимо? Это плохая затея, спрыгнула она со стола, и следом за этим, будучи полностью обнаженной, потопав к шкафу, спросила: а есть какие-то веские причины не оставаться здесь? Есть. Работа. Она ведь связана с твоим даром. Да, я удивился. Как ты догадалась? По твоему пистолету с кобурой становится сразу понятно, что ты работаешь в ГБР под делом демонов и одержимых, лишь они используют обе вещи конкретно этих моделей вместе. Вероятность же, что ты их где-то достал, крайне мала, ибо эти вещи очень редки, пистолет и патроны к нему можно достать, но придется отдать очень большую сумму за по итогу далеко не лучший вариант оружия в своем ценовом сегменте, а такая кобура же, так вообще изготавливается специально под заказ ГБР, и достать ее иначе, соответственно, можно только получив от служащего в ГБР. В общем, подобный вариант очень маловероятен, проговорила она, открыв шкаф, взяв оттуда и став надевать такое же абсолютно белоснежное нижнее белье, которое было на ней до этого. А узнав же, где ты работаешь, а также зная из новостей, что твой дар пробудился в битве с одержимым, нетрудно догадаться до предположения, что твой дар каким-то образом связан с демонами и одержимыми. К тому же, сейчас ты прекрасно осознаешь, что далеко не факт, что ты успеешь сюда добраться до того, как потеря внутреннего органа не убьет тебя, однако все равно спрашиваешь об этом. Значит, это что-то очень важное для тебя. А что может быть для тебя сейчас, в твоем положении, важнее, чем собственная жизнь? Разве что развитие собственного очень сильного дара, на который ты делаешь большую ставку. Неплохо. Так что, ты рискнешь и уйдешь, или же останешься тут, в безопасности? Уже надев трусики, застегнула она бюстгальтер. Уйду. Не советую. Риск смерти очень большой. И почему тебя это так волнует? Я же уже говорила, я решила работать на тебя. И в зависимости от того, насколько мой дар хорош, ты захочешь себе более приближенное место. Да-да, я помню. Я не про это. Я про то, что неужели ты думаешь, что я вот так просто забуду, что ты чуть не убила меня? Уж точно то, что ты же меня после и спасла, не играет особой роли. Как, разумеется, и то, что мы потрахались. Ясно. Выходит, ты не прислушиваешься к моим советам, быть более взрослым, проговорила она, чуть ранее надев носки и застегнув синие джинсы. А должен, с учетом того, что ты явно хочешь чего-то добиться в этом мире, да, и ты точно хочешь чего-то добиться в этом мире, иначе бы ты так попросту не рисковал своей жизнью, приходя в подобные места, где можно легко умереть и даже не осознать момента этого. То есть, по-твоему, если я хочу достичь своих целей, то должен идти самыми выгодными путями, несмотря на то, притят ли они мне? Да, ты, видимо, этого пока что не понимаешь, потому что жил в достаточно хороших условиях, но со временем, если захочешь и дальше развиваться, двигаясь к вершине, ты это точно поймешь, как когда-то это отлично прознала на себе я, и проговорив это, натянула на себя бежевый свитер, после чего, присев, надевая черно-белые кеды, продолжила. Все свое детство я провела в нищете из-за того, что мне просто не повезло родиться в неблагополучной семье. Только к 16 годам благодаря неординарному таланту к химии я начала что-то иметь в своей жизни. В те времена я пыталась двигаться к вершине честным путем, используя лишь труд, упорство и талант. Так я провозилась в этом 8 лет, толком так и не сдвинувшись с места. Да, по сравнению со многими я к своим 24 имела многое, однако я все равно прекрасно видела разницу между мной и теми, кто просто пошел иным путем, и также отлично понимала, что если продолжу идти честным путем, так ничего особого и не добьюсь, а потому вскоре ушла на нечестный, черный путь, и уже на нем, не прошло и года, как я стала самым известным наркоторговцем в своем городе, и заимела куда больше, чем за 8 лет до этого. На следующий же год я перебралась сюда, в столицу, где быстро заимела вес среди наркоторговцев благодаря своему высокооцененному товару. Ну а уже в этом году, когда мне стукнуло 27, я взошла на самую вершину наркобизнеса, став самым лучшим наркоторговцем в городе и во всей империи. Иначе говоря, мне понадобилось всего 3 года, чтобы взойти на самую вершину. Разумеется, все мои руки по локоть в крови, но, оборачиваясь назад, я сожалею лишь о том, что не ступила на этот путь в свои 16 лет, закончила она свой монолог, накинув белый халат. Иначе говоря, из-за того, что тебе не додали в детстве, ты ты пошла травить людей. Я их не травлю, они сами выбирают свой путь. Я при этом никого не заставляю вступать на этот путь. Впрочем, неважно, наконец повернулась она ко мне. Я сказала все, что нужно тебе услышать в данный момент. Со временем ты все равно сам это поймешь. И советую надеяться, а лучше, если веришь в богов, молить, чтобы это знание в итоге обошлось тебе хотя бы столь же дешево, как и мне. В противном же случае, кто знает, что с тобой может произойти при твоем-то даре, стоит тебе из-за твоей мягкотелости утратить что-то очень дорогое, вроде близкого человека. Это все, что ты хотела мне сказать. Если да, тогда я одеваюсь и ухожу, у меня скоро уже смена подойдет на работе. Боюсь, с этим не все так просто. В каком это плане? Если ты еще не понял, я человек выгоды, что не чурается пользоваться самыми грязными и аморальными методами для достижения своего места под солнцем. И к чему это? К тому, что я так и не узнала, какой у тебя дар, и соответственно, мы так и не согласовали мое положение в работе на тебя. Так я же уже сказал. Вот только для меня эта роль и не играет, оборвала она меня. Я нахожусь на 6-м этаже. За этой дверью, которую даже я не смогу пробить, находится моя личная охрана, что в прошлом были профессионалами в делах, где активно применяются дары в сражениях, и большая часть из них, естественно, превосходит меня в плане развития дара. Ну и помимо этого я также могу в любой момент вновь активировать в этой комнате распылитель с тем ядом. Конечно, если ты сможешь преодолеть все эти препятствия с помощью своего особенного дара, ты свободен, ибо более я тебе ничего противопоставить не смогу. Однако так как ты вряд ли можешь провернуть подобное, я у тебя в плену, верно? Но лишь до того момента, пока ты не продемонстрируешь мне свой дар, и мы не согласуем мое положение в будущем, естественно, со всеми входящими в него условиями. То есть после этого, ты меня отпустишь? Именно это я и сказала. И откуда же тебе знать, что я не нарушу в будущем наш договор? Потому что тебе это будет невыгодно. Как я уже говорила до этого, я смогу приумножить доход с твоего бизнеса за несколько месяцев. А за несколько лет, я уверена, можно будет достичь вершины в этой отрасли. Если ты, разумеется, будешь прислушиваться ко всем моим предложениям. Ну и, а также, помимо этого, я обладаю достаточно редким даром регенерации, что развит в мои 27, до 6-го этажа. То есть к тем же 40 годам, при должных условиях, я вполне смогу его развить до 8-го этажа. И это, если не считать моего нынешнего положения в наркобизнесе и всех доступных мне ресурсов, которые тебе сейчас очень нужны. Ну а в будущем же, когда это все уже обесценится для тебя, ты не нарушишь заключенное между нами по одной простой причине. И по какой же? Ты почерствеешь. И тогда ты уже отлично будешь понимать меня с моими сегодняшними действиями, принимая их за норму. К тому же к этому моменту ты вовсю в этот момент будешь, пользуясь моими преимуществами. Так что у тебя не будет ни одной причины избавляться от кого-то столь полезного, кого куда лучше держать близ себя. А если я так и не почерствею, как ты говоришь? Что ж, это крайне маловероятно, однако если все-таки произойдет каким-то чудом, тогда ты уже будешь слишком мягок для такого. Ведь за проведенное время и пройденные вместе трудности, мы достаточно сильно сблизимся, чтобы ты начал испытывать ко мне исключительно сильно положительные чувства, привязавшись ко мне, а может, даже полюбив. Громкие заявления, я бы их не делала, если бы не была уверена в том, что сделаю для этого все необходимое. Глава 18. Переговоры были сложными, точно самыми сложными в моей жизни. Не сказать, конечно, что у меня таковых было много, однако я уверен, что вряд ли у меня в ближайшее время будут еще хотя бы столь же примерно сложные переговоры. Тем не менее, можно считать, они закончились относительно успешно для обоих сторон. Элизабет получила столь желаемое ей место под солнцем, а что же до меня, то я получил свободу, чувствуя исключительно раздражение от произошедшего, пускай при этом же, чисто со стороны рациональности, я также, как и она, остался исключительно в выигрыше. Но лучше, пожалуй, обо всем по порядку. Немного успокоившись и примирившись с тем, что я не выйду из этой лаборатории, покуда не расскажу ей о своем даре, я начал с самого малого, сказав лишь о нем, что «я становлюсь сильнее после каждой битвы». Вот только, разумеется, ей было этого слишком мало, и даже мои слова о том, что более я ничего о своем даре не знаю, ничем мне не помогли, ибо после этого она взялась за это дело всерьез, начав подробно расспрашивать меня обо всем подряд. И часть этого даже не касается моего дара. По крайней мере, лично мне так кажется. Как же на самом деле с этим обстоят дела, мне, к сожалению, неизвестно. Что же до моих ответов на ее вопросы, то, конечно же, я пытался увиливать самыми различными способами. Отмалчиваться, недоговаривать, переводить темы и даже откровенно врать. Но она явно была к такому готова, а потому лишь продолжала напор, задавая все новые и новые вопросы, которые при этом пересекались с теми, что были до них. И тем самым, если я в одном случае говорил одно, а уже в другом, по сути касающегося того же самого, говорил уже другое, очевидно, что я врал. Несколько раз ей удалось на этом поймать, по итогу вытащив из меня куда больше деталей, чем я был изначально готов поведать ей. Например, она даже немного узнала о истории моих родителей, а это та одна из тех тем, которые я вообще изначально не собирался. Ну а по части самого дара, как бы я ни старался этого допустить, она в конечном счете узнала почти все, что знаю я сам. А может, благодаря дальнейшей моей сдаче анализов и проведения тестов, она знает сейчас о моем даре даже больше, чем я сам. И судя по всему, как я и предполагал, мой дар является чем-то крайне неординарным, ибо стоило ей закончить с анализом всей полученной информации, как она, со слегка задумчивым видом изучая что-то на мониторе, тут же заявила: «Я хочу получить место жены, это исключено», тут же обрубил я это на корню. Такое категоричное решение из-за моего статуса простолюдинки, если это так, то я и не претендую на роль первой, второй или третьей жены. Позиция четвертой или пятой жены меня также вполне устраивает. И я уверена, что мы сможем что-нибудь придумать с моим положением в обществе, чтобы наше бракосочетание не было принято в высшем свете, как нечто неправильное. Это не из-за этого. Тогда, значит, это из-за твоей личной неприязни ко мне после произошедшего? Да, понятно. Думаю, раз сказанные мною до этого слова так и не возымели никакого эффекта, то нет абсолютно никакого смысла повторять это действие вновь, надеясь на иной результат. А потому, предлагаю сейчас иной вариант. Я согласна на роль первой наложницы, но исключительно с возможностью в будущем, до официального наречения меня таковой, подняться до статуса жены. Тогда я тоже предложу иной вариант. Слуга рода с некоторыми особ. Нет, перебила она меня. Меня это не устраивает. К тому же, я точно стою большего даже сейчас. Ладно, недовольно выдохнул я. В таком случае предлагаю роль наложницы. Пускай даже первой. Но главное, без этой твоей возможности, реализация которой даже непонятно, как будет проходить. Мы обсудим условия реализации. Однако без этой возможности, я не согласна. Хоть и небольшой, но у меня должен быть шанс выбиться в высшую лигу. К тому же задумайся, чем я ближе буду к тебе, тем сильнее буду стараться на благо тебя и твоего рода. Потому что это же на тебе будет непосредственно отражаться. Да, это действительно так, но это не играет абсолютно никакой роли, ведь для тебя от этого ничего не изменится. А потому, я на позиции четвертой или пятой жены, идеальный вариант. Знаешь, дело даже не в том, что я держу обиду на тебя за произошедшее. Просто мы разные, и у нас разное мировоззрение. Даже взять тему брака. Для тебя, я смотрю, брак – это исключительно бизнес. А для меня же, человека, что рос в семье, где каждый заботится и любит друг друга, брак и, соответственно, семья – это в первую очередь про чувства, про взаимную заботу и в конечном счете, про любовь. А потому, я даже чисто в теории себе представить не могу, как мы с тобой являемся частью одной семьи. Вот как, выходит, тогда, что если к иным параметрам реализации той самой возможности, добавить еще и этот пункт. Если для этого так важно и если я действительно в конечном счете доверюсь тебе, тогда, я думаю, я смогу измениться и ответить тебе и остальным членам семьи тем же. Иначе говоря, если ты создашь условия, в которых мне более не потребуется думать о своем месте под солнцем, если я буду уверена в том, что ты мне его обеспечишь, я гарантирую, со временем я изменюсь, и ты увидишь во мне те качества, которые столь важны для тебя в семье. Так уверенно это заявляешь, будто измениться можно в два щелчка. Сам подумай логически. Я всю жизнь старалась достичь вершины, а тут я наткнулась на тебя, на того, кто может не просто туда взобраться, а превзойти эту вершину. Все, что мне остается, это убедиться в том, что ты достигнешь этих высот, и то, что я в этот момент буду рядом с тобой. И если я в конечном счете смогу в этом убедиться, то более мне не потребуется быть такой, сукой хладнокровной, я хотела сказать излишне рациональной. Впрочем, твой вариант также имеет место быть, и ненадолго замолчав, продолжила. Так что, какой-то вы, я согласен, особо не размышляя, ответил я. Если до того момента, пока тебя официально не объявят моей наложницей, ты на самом деле изменишься и между нами каким-то неведомым образом возникнут настоящие, искренние чувства, ты получишь столь желанную тобой роль жены. Хорошо, раз так, тогда обсудим заключительные моменты. И после этого я буду свободен, да. И пускай мне вообще не верилось ее словам, однако в данном случае все вышло именно так, меня действительно спокойно отпустили, после того, как я оделся в свою окровавленную одежду, и мы закончили обсуждать с ней некоторые мелкие детали. И выходя на улицу, вызывав такси до дома, будучи полностью погруженным в мысли о произошедшем, я кое о чем забыл. Стоило мне выйти, как ко мне тут же подбежали мои телохранители, что сразу же, окружив меня, как в каком-то дешевом боевике, стали насильно уводить меня в сторону, с боевой готовностью осматриваясь в поисках тех, кто это сделал со мной. Еще и Джилл начала в этот момент задалбливать вопросами о произошедшем. «Хватит!» Не сдержавшись, рявкнул я, и все тут же остановились. «Банный, блять, пиздец!» После этого пришлось им еще некоторое время объяснять, что все уже в порядке, и они могут спокойно садиться в свои машины. И то ли из-за моего ужасного внешнего вида, то ли из-за того, сколько меня времени не было, то ли из-за того, что они, блять, просто тупицу, а может из-за всего вместе взятого, но доходили до них мои приказы в этот раз очень долго. Одно радует, поблизости в этот момент был лишь толстенький мужчина, заправляющий в этот момент свою машину, и стоило ему только завидеть происходящее, как он сразу же бросился садиться в свою машину, желая побыстрее сваливать. Причем он настолько перепугался, что даже едва вспомнил о том, что нужно достать из машины заправочный пистолет, чуть прямо с ним не втопив газ в пол. Более же я никого из людей в этот момент не заметил, а потому, благо, вряд ли хоть кто-то снял этот позор на видео. Тем не менее, я все равно был крайне раздраженным, и не менее уставшим. Еще и в целом настроение, после всего произошедшего, до ужаса паршивое, но работу никто не отменял. Поэтому, сев в подъехавшее чуть позже такси, я направился домой. Дома же закинул испачканную одежду в стирку, быстро принял душ, переоделся в чистую одежду и закинул в рот еду с максимальным содержанием белков и калорий. И только после этого направился на работу, на которую уже опаздывал на целых 15 минут. Когда же я, наконец, оказался на своем рабочем месте, мое опоздание перевалило за целых 30 минут, и из-за этого, какого хрена ты опаздываешь на третий рабочий день, закричала на меня замком, стоило мне зайти внутрь кабинета. Думаешь, раз выделился в первый рабочий день, то теперь тебе все позволено. Ну а далее пошла стандартная дрочь опоздавшего работника, к которому вышестоящий питает исключительно негативные чувства. Короче, отыгралась она на мне здорово, даже не обращая внимания на мой не то что ужасный, а скорее даже ненормальный внешний вид. Лишь после того, как ее гневная тирада закончилась, а я в очередной раз признал свою вину, она обратила на это свое внимание, спросив: «И что это вообще с тобой, почему ты так ужасно выглядишь?» После этого пришлось еще и по этому поводу перед ней оправдываться. Радует, что хоть это ее заботило в разы меньше, чем мое опоздание, а потому с этим мы закончили куда быстрее и мне даже толком не пришлось ничего выдумывать. А когда же с этим всем было покончено, меня, наконец, отправили в патруль. И, к моему большому сожалению, так как Кит не вышел на работу и сегодня, моим напарником вновь оказался сраный Гарри, терпеть которого у меня уже не было никаких сил. Тем не менее, мне все равно приходилось это делать, и у меня это, в принципе, относительно легко выходило, пока в один момент я не попросил его заехать за едой в какой-нибудь ближайший фастфуд-ресторан, дабы восполнить целую кучу утраченного за сегодня биоматериала. Вообще-то во время патрулирования у нас нет перерывов, с очевиднейшим презрением, будто объясняя нечто очевиднейшее глупому ребенку, произнес он. После этого у меня чуть не сдали нервы и я не высказал ему все, что думаю о нем в самой грубой форме. Однако, не знаю каким чудом, но я все-таки сдержался, промолчав, и мы спокойно, молча, поехали дальше. И прокатались мы так, почти ничего не говоря, аж до самой конца смены, за которую, кстати, снова абсолютно ничего не произошло. Ну это если говорить касательно работы. А так где-то посреди смены у меня из-за интоксикации отъебнул сначала один орган, а после, под конец смены, и другой. А когда же добирался на такси до Элизабет, внутри меня отъебнуло что-то еще, потому что если до этого я хотя бы не терял сознание, просто испытывая адскую боль и кашляя кровью, то в самом начале поездки на такси я просто отключился. Хорошо только, что я хотя бы предвидел подобное и, садясь в такси, попросил его доставить меня в назначенную точку, даже при подобном. А то, если бы не попросил, уверен, он бы меня отвез в больничку, где мне появляется в таком состоянии категорически нельзя. Добравшись же до этой заправки, я кое-как с трудом доковылял до нее и зашел в двери. Вот только на этом мои силы покинули меня. Я упал и потерял сознание, только краем глаза заметив, как тот самый парень-кассир неторопливо подходил ко мне, явно будучи готовым к такому развитию событий. Очнулся же я уже в кабинете Элизабет. Вслед за этим пошел процесс восстановления, совмещенный с сексом с ней. И на этот раз процесс восстановления занял в разы меньше времени, а потому уже вскоре я покинул эту заправку, направившись на такси в последнее за сегодня, как я надеялся, место перед этим кое-зачем заехав в банк. Примерно через час я оказался у одного из небоскребов, расположенных в центре города. Зайдя внутрь, удерживая в правой руке увесистый металлический кейс, вызвал лифт и, дождавшись его, вошел в него, после чего, нажав нужную черную кнопочку и введя десятизначный код, отправился на нем на нужный этаж. И на этом этаже, как и в прошлый раз, меня уже ждали три личности, мужчина и две девушки. И в этот раз они хотя бы не выглядели враждебно настроенно по отношению ко мне. «Идите за мной», — вежливо произнес мужчина, как и в прошлый раз проведя меня до той самой квартиры. «Госпожа Виолетта», — прибыл Эндрю Эванс, — «пусть войдет», — и следом добавила. «Один». Мужчине это явно не понравился, но оспаривать ее решение он не стал, лишь напоследок бегло пробежавшись по мне взглядом, впоследствии направившись куда-то вместе с девушками. А я же, открыв дверь, прошел внутрь, где меня уже ждала сидящая на спинке дивана Виолетта, почему-то одетая в очень странный наряд и со странным, строгим, но при этом игривым выражением лица, словно она сексуальная, рассерженная на своего ученика учительница. Даже черную указку, которой сейчас водит по своим грудям, для этого дела не поленилась достать. Но после произошедшего между нами меня это не волновало. Захлопнув дверь, я подошел поближе к ней и закинул на диван кейс, сказав: «Там 5 миллионов». И сразу же за этим я развернулся, начав уходить. «Стой!» – неожиданно выкрикнула она спустя несколько мгновений, видимо, будучи не готовой к такому развитию отношений. «И это что, все? А ты на что-то другое рассчитываешь? Ты ведь знаешь, что произошло между мной и Элизабет?» Повернув голову, посмотрел я на нее. «Ну», — нерешительно замялась она, отведя взгляд, — «все же ведь закончилось хорошо». «Хорошо, я чуть не сдох, буквально едва выжил. И это хорошо, ну зато ты ведь получил нового сильного и полезного союзника, как того и хотел. Это, блять, даже не смешно», — тихо процедил я, направившись к выходу. «И что, на этом нашим отношениям конец?» «Посмотрим», — ответил я, взявшись за дверную ручку. «Но сейчас я это обсуждать точно не намерен», и следом за этими словами вышел за дверь. Глава 19. Выспаться нормально сегодня у меня, к сожалению, не вышло. Даже если не брать в расчет проведенную по возвращению домой, серьезную и сильно затянувшуюся беседу с Джилла, произошедшим сегодня провале с их стороны и том, как они должны были действовать, то после этого... Сначала я долгое время тупо ворочался на кровати, обдумывая произошедшее вчера, будучи просто не в силах заснуть, ввиду переизбытка энергии в организме из-за регенерирующих свойств дара Элизабет. А потом же, когда наконец-таки заснул, проснулся примерно часа через три. И проснулся, к моему еще большему сожалению, из-за очередной порции боли, потому что какой-то из органов начал вновь отказывать. Немного подождав и подумав, я решил все же не ехать к Элизабет, надеясь на то, что токсины вскоре немного выйдут из тела, и регенерация, наконец, начнет покрывать все получаемые организмом повреждения. И в принципе, так это и произошло. Часам к 6 утра я уже почувствовал, как иду на поправку. Тем не менее, это не отменяет того факта, что я ни хрена не выспался, ментально из-за этого очень уставший, а также, откровенно уж говоря, заебавшийся испытывать сильную боль, которой, к слову, в последние дни появилось в моей жизни слишком уж много. Но немного подумав об этом, проанализировав все произошедшее за последние дни, я пришел к выводу, что, как ни крути, а поделать я с этим ничего не мог ни в одной из ситуаций. А потому, судя по всему, такова уж плата за движение к своей цели. С мыслями об этом я уже собирался идти принимать душ, готовясь к школе. Однако произошло нечто непредвиденное. Прямо у входа в дом припарковалась странная машина, доложила Джил. Нажав на кнопку на наушнике, я ответил: «Опиши точнее, чем странная. И это точно не одна из тех машин, о которых я тебя предупреждал». «Точно. Черная, небольшая и явно дорогая». «В смысле небольшая и явно дорогая? Какая марка и модель машины?» «Да я не знаю, я в них не разбираюсь». «Ты что, а что, если я выгляжу, как пацан, то и в машинах должна разбираться?» На это я уже в микрофон ничего отвечать не стал, вместо этого просто произнеся вслух: «Да за что мне это, блять?» И пока я собирался уже идти к окну, чтобы самому рассмотреть, Джил вновь вышла на связь. «Так, тут они сидит рядом и говорит, что эта машина марки Guidenclicht, а модель – Mirage. Она точно не ошибается?» – на всякий спросил я. Спустя небольшой промежуток времени она ответила. Говорит, что уверена. «Хорошо, передай тогда и не спасибо от меня. А что с машиной делать? Она так и стоит? Никто ее не покинул за это время?» «Да и да, понятно. Тогда ничего не делайте. Я сейчас выйду». «Принято». Быстро надев спортивки со свитшотом и спрятав под ним кобуру с пистолетом, я спустился на первый этаж. Следом за этим, подойдя к двери, на всякий случай посмотрел на дисплей, расположенный чуть правее самой двери, на котором сразу вывел и просмотрел все камеры на территории, что были тут еще до моего заезда в этот дом. По итогу так ничего и никого странного не заметив, кроме, разумеется, самой машины, стоящей прямо напротив двери, открыл дверь и вышел на улицу, где, в свою очередь не закрывая дверь, просто встал, в ожидании ответных действий. И таковые последовали сразу. Передняя пассажирская дверь машины открылась, и оттуда вышел незнакомый мне, очень рослый мужчина в солнечных очках, одетый в строгий черный костюм. Однако ко мне он не пошел. Вместо этого он, сразу же развернувшись, прошел к задней двери и аккуратно открыл ту для того, кто является настоящим владельцем этой охренеть какой дорогой элитной машины. Мне хватило всего одного взгляда, чтобы узнать, что это за человек. «Приветствую, Эндрю», не вылезая из машины, поздоровался со мной мужчина. «Я приехал поговорить с тобой. Не присядешь?» — указал он рукой на соседнее место с собой. «Пожалуй, воздержусь». Он слегка ухмыльнулся, очевидно ожидая столь очевидный ответ с моей стороны. «Понимаю, после произошедшего с моим младшим братом и его людьми у тебя есть основания, но все же, заверяю, не стоит меня бояться. Желая я тебе навредить, сделал бы это точно иначе, а не приезжая собственной персоной на личной машине к твоему дому. Если это действительно так, то в таком случае я вообще не вижу никаких проблем в том, чтобы поговорить на нейтральной территории. Понимаешь ли, у тебя, конечно, достаточно хороший район, однако, не столь, чтобы у меня была уверенность в том, что никто не заснимет наше общение. А если же это произойдет, и в конечном счете запись утечет в сеть, то, сам понимаешь, у меня возникнут некоторые ненужные проблемы, из-за домыслов о причинах моего приезда к тебе. И что, просишь меня войти в твое положение после произошедшего? Именно так, ведь у тебя возник с моим младшим братом, а не мной. Будто это что-то меняет. Меняет. Потому я и приехал к тебе, как раз таки обсудить этот момент. И что здесь интересно, можно обсуждать. Впрочем, если откажу, это может вызвать лишние проблемы, завязанные уже лично с ним. Мне это точно ни к чему. В любом случае, в машину я не сяду. Хватит с меня таких рисков на ближайшее время. Мужчина тем временем недовольно вздохнул и тихо, раздраженно цыкнул, наконец сказав: «Хорошо». И сразу следом за этим мужчина в костюме, держащий все это время дверь за ручку, закрыл дверь, обошел машину сзади и открыл другую дверь, из которой нерасторопно и вышел один из старших братьев Брайана Картера, Эрик Картер. Третий брат по старшинству и, по совместительству, восьмой ребенок в семье, 23 года, ростом почти под 2 метра, черные волосы, зализанные назад, с почти выбритыми висками, темно-карие глаза с типичной для большинства аристократов добрым взглядом, за которым скрывается нечто вообще противоположное. Спокойная и не особо яркая улыбка, из-за которой он мне напоминает Тася. Стандартное аристократическое лицо, разве что с чуть более выраженной, чем обычно худощавостью, из-за которой у него несколько впалые щеки. На удивление, не накачанное, а скорее жилистое тело, тем не менее все равно с привычными, широкими плечами. Одет же в белую, заправленную футболку, черный пиджак и классические штаны. На шее какая-то цепочка, на левой руке часы, несколько колец на пальцах обоих рук. И помимо этого еще солнцезащитные очки с тонкой оправой и желтоватыми линзами. Подойдя ко мне, он спросил: «Пройдем», указав рукой на дом. Я ненадолго задумался. «Прошу», неожиданно произнес он, «мне бы действительно не хотелось быть кем-то заснятым здесь. К тому же, если тебя это столь сильно заботит, то вряд ли твоя охрана поможет тебе, как там, так и здесь», чуть шире улыбнувшись, договорил он. Разумеется, он их заметил. «Бесполезности, блять, прошу», произнес уже я, отойдя чуть в сторону, пропуская его к дому. «Благодарю», ответил он, направившись в дом. Когда же мы оказались внутри, а дверь закрылась, он, разувшись, прошел в гостиную, даже не пытаясь сделать вид, что осматривается и не знает, куда ему идти. «Знаешь», — начал он, усевшись в кресло, — «тебе стоит нанять более профессиональных людей, а то уровень твоей нынешней охраны, словно плевок нам в лицо». «Может быть», — присел я в кресло напротив, — «однако этого вполне хватило на ваших людей. Ну, не стоит так очевидно привирать. К тому дню у тебя еще не было охраны. Она появилась лишь после произошедшего», — прямо признался он в слежке за мной. «А также Карен Агнес и другие члены рода Агнес в тот день были далеки от твоего дома, а потому не могли тебе как-то помочь. А значит, либо ты каким-то образом справился своими силами, хотя до этого тебе толком не хватило сил даже победить в дуэли моего слабого братишку, либо тебе в тот момент очень и очень сильно повезло, потому что тебе помог некто, не имеющий отношения к роду Агнес, и кто приехал чуть позже, ровно в тот момент, когда наши люди уже собирались атаковать тебя. И лично мне крайне интересно, какой из вариантов правдив. И ты ждешь, что я на самом деле сейчас вот так возьму и расскажу тебе об этом? Разумеется, нет. Впрочем, это было бы неплохо, учитывая суть моего приезда. И какова же она? В заключении мира между нашими сторонами на взаимовыгодных условиях. Неожиданно, честно признался я. Я выслушаю. Только для начала скажи, ты действуешь от своего лица или от лица главы вашего рода? Я действую от лица всего рода. В таком случае и Брайна тоже? Для начала выслушай меня, пожалуйста. А уже после, если что-то будет непонятно, мы это обсудим. Хорошо, согласно кивнул я. В общем, несколько обдумывав сложившуюся ситуацию на совете нашего рода, мы пришли к выводу, что наилучшим выходом из ситуации для всех нас будет исчезание того самого камня преткновения, из-за которого мы и оказались втянуты во все это. И что же это за камень преткновения в данном случае? Это Брайн. Именно он втянул наши обе стороны в это. Угу. Звучит вполне логично. И что вы хотите с ним сделать? Перевести в другую школу? Увы, даже если бы мы этого хотели, то мы бы потратили много сил и времени, а в конечном счете ничего бы не изменилось. Совсем вскоре он бы вновь где-нибудь допустил подобную ошибку, доставив нам и другим людям очередную кучу проблемы. А вы этого не хотите? Тогда что же вы хотите с ним сделать? Избавиться. Несколько мгновений до меня доходит сказанное им. Что? Избавиться? В плане убить его? Верно. Мы хотим убить его. И прошу, не делай столь удивленное лицо. Ты, росший в роду Агнес, наверняка уж слышал о нас и о том, как мы живем. Слышал. Тем не менее не думал, что вы действительно настолько беспринципны, чтобы родные братья и вот так вот относились друг к другу. Ну, для тебя это, может, и беспринципно, но для нас, тех, кто воспитан по принципу «будь сильный, или умри», это норма. Уверен, что мои другие братья, что сам Брайн, в случае если бы я был на его месте, поступили бы по отношению ко мне точно так же. Брайну же просто не повезло родиться и вырасти таким слабым, глупым и лишенным хотя бы среднего таланта к дару.